Арка, тучи над столицей. Глава 30. Заряженный осколок. Уилл открыл инвентарь и, взяв осколок, стал рассматривать его, а потом резко поднес к ране охотника. Тот был ослаблен и не мог быстро отреагировать. В момент соприкосновения раны с осколком слабый фиолетовый дым начал с огромной скоростью всасываться в него. Поздравляю! Вы обнаружили скрытое свойство проклятого осколка. Плюс один к удаче. Плюс 5% к возможности обнаружить скрытые ловушки и тайники. Хор, кто, выпучив глаза, смотрел на осколок в руках гостя, тот трогал руками недавно жутко ноющую рану, которая вот уже неделю никак не заживала из-за этого дыма. Шаман говорил, что рана образована проклятием, и шансов, что все пройдет, было очень мало. «Ты спас мой жизнь! Я благодарю твой за это!» Он склонил голову как мог, лежа на боку лицом к нему. «Мой не забыть!» Уилл кивнул и направился к выходу. «Стоять! Есть что я мог говорить еще о монстр! Опасно его глаза! Один из мой друг умереть странно, когда оно смотрел на него!» «Спасибо за информацию. Осмотр. Проклятый осколок. Ранг уникальный. Заряжен 14 из 100. Описание. Полностью заряженный осколок указывает в то место, где находятся остальные. Объединив с новым осколком, его придется заряжать снова. Этот осколок всего лишь часть чего-то большего. Найдите того, кто сможет вам рассказать об этом». Ох-хо-хо, осталось поискать по лесу заряженные места, о которых упоминал шаман. «Но ходить одному не вариант. Стоит обсудить это с местными воинами. Где там Гикор?» План был прост. С помощью Гикора он познакомился с капитаном Дрейроком, надеясь на то, что у капитана зуб на этого монстра. Так и оказалось. Услышав план, капитан начал сомневаться, но, узнав, что ворон вылечил охотника, решил поверить ему. К тому же за него просили эти два оболтуса, Гикор с Ликором. «Слабый, но смел, да. Ты идти позади мой, когда наш груп идти в лес. Я помнить несколько нужных тебе места. 5 минут и врата, вход». Сказав это, капитан пошел готовиться к походу в лес. Через 10 минут они уже шли по лесу. Их было всего 4. Капитан Дрейрок, Лекор и Гикор. Хорк-охранник так и не сменил свою кирку на другое оружие. Так как капитан создал из них группу, то каждому шло равное количество опыта. Уилл узнал об этом перед самым походом, когда получил сообщение о вступлении в группу от капитана. Местные не останавливали в своем развитии. У каждого из NPC была своя цель – стать лучшим охотником, сильным воином, хорошим кузнецом или горнодобытчиком. Как император следил за всем этим, Уилл даже не пытался обдумывать. Дрейрок вел их уверенно. Через 20 минут они наткнулись на небольших гусениц, которые внезапно нападали с деревьев на ничего не подозревающих жертв. Они впрыскивали в них обездвиживающий яд и заворачивали в коконы, словно пауки. Имя – арахнитовый паразит. Уровень 67, здоровье 17300. Их было немного, но хоргам пришлось попотеть. Ворон крутился как белка в колесе, стараясь не подставиться под удар от своих или от чужих. Иногда он даже успевал нанести одной из гусениц удар, а один раз прошел критический урон, нацеленный на врагов выше его по уровню. Бой был недолгим лишь благодаря капитану. Гикор и Лекор были сильны, но капитан, видимо, оказался вообще на невообразимом уровне. Его удары сносили по 1000-1500. На этот раз парню не дали ни титулов, ни уровней. Опыта до 42 уровня требовалось много. На данный момент шкала заполнилась на 47%. К первому зараженному месту они подошли 2 часа спустя. Этим местом оказался здоровенный дуб, из которого тянулась та самая проклятая аура. Она сочилась из коры вместо смолы и словно пульсировала в дубовых листьях. Возле него находился 10 волков. Имя – проклятый волк. Уровень 64. Здоровье – 17 тысяч. Глянув на них, разбойник сразу вспомнил крыс. Глаза волков были такими же впалыми с фиолетовым дымом внутри. Тела источали смрад гниения, было непонятно, как долго они находились в таком состоянии. Все это навело Уилла на мысль о какой-то иной версии заражения, потому что из крыс никаких кристаллов не выпадало. В тот раз он подумал, что это были просто воины того барона, но, видимо, ошибался. Волки, увидев группу воинов, завыли и кинули стаи на капитана. Хорги не позволили им его окружить, взяв на себя по 3 каждый. Дрейрок сражался с четырьмя. Ворон понимал, что в такой ситуации особо много не навоюет, поэтому держался в стороне, время от времени втыкая в облезлые бока свой единственный кинжал. Один из волков, который сражался с Ликором, уже мигал красной полоской своего здоровья, и Уилл решил кое-что проверить. Подкравшись сзади, он воткнул кинжал в спину и, зацепившись за него, достал проклятый осколок. Волк внезапно затрясся, тихо заскулил и тут же упал, когда осколок вытянул всю энергию. Видимо, они были убиты возле этого дуба, сражаясь с тем монстром. Но эта аура не дала телам спокойно покинуть мир, заставляя их двигаться. Вопрос: есть ли в этом смысл? Или это просто побочный эффект?